«Можно ли говорить с людьми загадками?» — спросил Бэйлун Конфуция. Но тот промолчал. «Если загадку уподобить камню, брошенному в реку, то что получится?» — спросил Бэйлун. «В царстве У прекрасные водолазы сумеют его выловить», — ответил Конфуций. «А если загадку уподобить в воде, налитой в воду?» «Смешали воду из рек Цзы и Шен, но повар и я попробовал и их распознал». «Значит, нельзя говорить загадками?» «Почему нельзя?» «Но только понимает ли смысл слов сам говорящий? Ведь понимающий смысл слов не станет говорить словами. У рыбака намокает одежда, у охотника устают ноги, но не для удовольствия. Ибо истинные слова без слов, истинное деяние не деяние. Ведь то, о чем спорят люди поверхностные, столь незначительно». Так, ничего не добившись, Бэйлун погиб в бане. Цзяо Сяньцзи послал Синьцзи Муцзи в поход против племени Фазан. Победив и захватив пленных из городов Цзожэнь и Чжуньчжэнь, Синьцзи Муцзи отправил с докладом скорохода. Сидевший за трапезой Сяньцзи печалился, и приближенные слева и справа стали его спрашивать: «Почему государь печалился? Ведь за одно утро взяли два города, это так радостно». «Половодье на реке только на 3 дня. Сильный ветер, проливной дождь не на все утро. Солнце в зените лишь один миг. В роду Джао до сих пор еще не бывало столь доблестных деяний. За одно утро взять два города, уж не погибель ли нам грозит?» Услышав об этом, Конфуций сказал: «А вот как благоденствует род Джао, ведь потому и процветает, что печалится. Погибают же от того, что радуются. Здесь трудность не в том, чтобы победить, а в том, чтобы победу удержать. Умный правитель удерживает победу, и поэтому его счастье переходит к последующим поколениям. Царство Ци и Чу, У и Юэ одерживали победы, но не постигли, как удержать победу, и в конце концов пришли к гибели. Только правитель, овладевший учением, способен удержать победу. Силы Конфуция хватило бы поднять засов у ворот царства столицы, но он не захотел прославиться с силой. Готовясь к обороне, Мудзи победил Гуншу Баня, но Мудзи не захотел прославиться своим военным искусством. Поэтому тот, кто умеет удерживать победу, считает свою силу слабостью. В одной из сунских семей 3 поколения подряд совершали милосердные и справедливые дела. И вдруг у них в доме без всякой причины черная корова отселилась белым теленком. Спросили об этом Конфуция. «Это счастливое предвестие», — ответил Конфуций и велел принести теленка в жертву высшему предку. Прошел год, и отец того семейства беспричинно ослеп, а та корова снова отселилась белым теленком. Отец снова велел сыну спросить об этом Конфуция. «Зачем опять спрашивать?» — сказал сын. «В прошлый раз спрашивали, а ты потерял зрение. Бывает, что предсказание мудреца сначала не оправдывается, а позже оправдывается», — ответил отец. «Пока дело еще не кончилось, спроси его снова». «Это счастливое предвестие», — сказал Конфуций и опять велел принести теленка в жертву. Сын вернулся, передал совет, и отец ему сказал: «Выполняй приказ Конфуция». Прошел еще год. Сын также беспричинно ослеп. А затем Чудзи напали на сунцев и окружили их город. Жителям пришлось обмениваться друг с другом сыновьями и их есть, раскалывать сухие кости и жечь в очаге. Все молодые и сильные сражались на стенах, и погибло их больше половины, а те, отец с сыном, из-за болезни всего этого избежали. Когда же сняли осаду, прошла у них и болезнь.